Итак, через месяц после моего знакомства с Кичиным, я и Бочаров, мой приятель из комсомолки, пробились с гранками своей статьи к министру морского флота Бакаеву и к первому секретарю ЦК Компартии Украины, и вопреки всем усилиям одесского КГБ, которое в буквальном смысле сидело у нас на хвосте, сумели выдернуть Кичина из Одессы, перевести его в Батумское пароходство и отправить в плавание капитаном каботажного нефтеналивного танкера. Большего, то есть допуска к загранплаванию, не могли и даже не решились выбить для Кичина из КГБ ни министр морфлота Бакаев, ни первый секретарь ЦК Компартии Украины. И проводив Кичина в Батуми, я написал, наконец, первый вариант своего морского сценария. Отправил его на одесскую студию и уже через неделю получил телеграфный вызов на заседание редколлегий. Да, одесская киностудия, которая делала всего 4-5 кинофильмов в год, содержала целый штат литературных редакторов и подкармливала еще не знаю какое количество внештатных рецензентов и членов сценарной коллегии. И все они собрались в тот день в кабинете главного редактора, чтобы обсудить сценарий московского автора. Первый докладчик, редактор по фамилии Решетюк, говорил по-украински. Второй местный писатель тоже. И третий, и четвертый. Честное слово, я и Жора пропили в Одессе аж 1000 рублей. Мы кутили с моряками, с рыбаками, с работниками киностудии, еще бог знает с кем. Я полюбил за это время Одессу. Я был на ее привозе, на ее пляжах и на ее кораблях. Я был в ее ресторанах, на знаменитом Приморском бульваре и на знаменитой Потемкинской лестнице. Я разыскал местного 80-летнего поэта, дружившего с Бабелем и Багрицким. Этот старик показал мне их квартиры, в которых не было никаких музеев, а были простые коммуналки. И я мог запросто по дешевке купить роскошный из цветного кафеля камин Исаака Бабеля. Я мог за какую-нибудь 100 рублей извлечь его из стены и вывести, если бы хоть где-нибудь у меня была тогда своя квартира. И на воскресной одесской толкучке в книжных рядах кто-то при мне торговал у продавца однотомник Ольги Форш, говоря: «Да что вы говорите, 3 рубля? Смотрите на цену на обложке, тут же написано, эта Ольга в девках стоила 20 рублей». И в ресторане «Кавказ», куда я взглянул в надежде хоть тут обнаружить какое-либо блюдо не из китового мяса, Одесса в то лето сидела на жестокой китовой диете. Никакого другого мяса в городе не было. Молодая официантка, принимая мой заказ, спросила: «А что, шашлык из китового мяса не можешь кушать?» «Не могу», — признался я, — «мутит даже от одного этого слова». И вдруг она нагнулась ко мне, раз утопив мою голову в пряном разломе своей пышной украинской груди, обняла за пояс, подняла со стола и заботливо повела к выходу из ресторана, говоря тихо на ухо: «Тогда иди отсюда, милок. Мой теж не может китовое мясо кушать. Вчера чуть не убил меня за борщ с китовым мясом. Иди, дорогой, лучше хлеба простого покушай». Иными словами, за все время моего пребывания в Одессе я ни разу и нигде не слышал украинской речи. Одесский жаргон, эдакую гремучую смесь русско-украинско-еврейского валяпюка, пожалуйста, сколько угодно, но чистый высокопарный украинский литературный язык, я затаил дыхание от высокой чести моих украинских рецензентов, которые в переводе на классный украинский цитировали целые сцены из моего сценария. Чтобы тут же и на том же высоком украинском разнести их в пух и прах. При этом они уничижительно поглядывали на меня, москаля и жида, которому они так элегантно показывали Кузькину мать.